Дорогие друзья, знаете ли вы, что апостол Павел называет Божьими дарами как супружество, так и безбрачие? Наверняка немногие из нас подвергли бы сомнению его слова, если бы апостол назвал даром лишь вступление в супружество. Но когда речь заходит о безбрачии, и о нем говорится как о даре, то многие из нас склонны реагировать словами того же апостола Павла: «Блаженнее давать, нежели принимать». Безбрачие – это дар, который многие охотно отдали бы другим. Безбрачие – это дар, который никто не хочет принять. Тем не менее, факт остается фактом, и жизнь вне брака является даром Божьим. Говоря о подарках вообще, важно помнить, что дар не может быть лучше даятеля. Чем лучше знает тебя человек, приносящий подарок, тем больше вероятностей, что он подарит тебе то, что более всего тебе необходимо. Я вспоминаю, как много раз в день рождения, получив подарок от человека, которого я знал не очень хорошо, я находил в пакете очень красивый, но совершенно непрактичный подарок. Мне дарили книги на незнакомых мне языках, одежду неподходящего размера и так далее. Я уверен, дорогой друг, что тебе также приходилось получать такие подарки. У человека были только добрые намерения, и сам по себе подарок отличный, но для кого-то другого. Если человек, подаривший подарок, недостаточно хорошо знает тебя, то, по всей вероятности, подарок будет малоподходящим для тебя. Но Бог, наш Небесный Отец, всегда знает, что лучше для нас. Бог знает нас лучше, чем мы сами знаем себя. Послушайте, что пишет псалмопевец: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты разумеешь помышления мои издали, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Да, дорогие друзья, Бог, так хорошо знающий нас, намного больше заинтересован в том, чтобы одарить нас хорошими дарами, чем наши лучшие друзья или даже наши родные. Бог желает для своих детей самого лучшего, а не просто чего-то посредственного. В нашей сегодняшней беседе о даре безбрачия и о даре супружества постараемся искренне возблагодарить Господа, каким бы ни было наше положение и каким бы тяжелым и непонятным ни казалось оно нам. В послании Иакова в 1 главе 17 стихе мы читаем: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени переменной». Во 2 главе послания к Ефесянам мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Нет дел, чтобы никто не хвалился». Бог дает дары, а мы принимаем их. Это касается дара вечной жизни, даров Духа Святого, которые мы используем в христианском служении, а также дар безбрачия и дар супружества. Но действительно ли мы верим этому? Если так, то нет места для предварительных планов, интриг, обмана, предпринимаемых с целью найти супруга. Если супружество есть Божий дар, то Бог имеет право дать его, если Он хочет этого, и дать именно в такое время, когда Он хочет. Безбрачие также является даром от Бога. Хотя, возможно, что это не тот дар, который ты выбрал бы для себя, дорогой друг. Однако вы помните, что это не наше дело выбирать дары. У людей мира сего принято составлять планы на будущее, заниматься интригами, тратить время, средства и энергию, пытаясь найти супруга. Сколько раз бывало, что и меня спрашивали: «Чего же ты ждешь от Бога? Хочешь, чтобы жена для тебя свалила с неба?» В то время на этот вопрос я отвечал молчанием. Но сегодня, оглядываясь на прошлое, я могу с уверенностью сказать «да». Я не хочу сказать этим, что нам следует ходить, закрыв глаза, и вслепую искать свой жизненный путь. Нет. Но нам не следует также всецело предаваться мыслям о том, как бы найти супруга или супругу. Иногда создается такое впечатление, что некоторые люди постоянно заняты охотой, в которой дичью является существо противоположного пола. Мы, христиане, не должны основывать свои действия исключительно на мыслях о браке. Предполагаемый потенциальный объект брака не должен стать причиной для переезда на другое место жительства, перемены работы или еще каких-то других действий. Но будь откровенным, дорогой друг, и скажи, сколько раз ты, будучи молодым человеком, отправлялся в церковь или на молодежное собрание, где самый большой интерес для тебя представляли парни или девушки, о которых ты знал, что они будут там. Мы привыкли называть это общением, но не обманываем ли мы себя? Ведь мы пришли туда в первую очередь из-за кого-то, кто может стать потенциальным объектом для брака. Если супружество и безбрачие являются дарами от Бога, как об этом говорит Библия, тогда нам следует обращаться с ними, как с дарами. Но как часто молодые люди планируют свою жизнь в отношении супружества до брака, прежде чем они получат этот дар от Бога. Они ходят в церковь, думая о супружестве, они ведут разговоры, планируют и строят предположения. Это трагическая ошибка, дорогие друзья. К тому же, это напрасная трата драгоценного времени и энергии. Не планируйте свою жизнь вокруг вопроса о браке. Посмотрите в лицо фактам. Возможно, что вы никогда не женитесь или не выйдете замуж. По мере того, как ты научишься жить день за днем, полагаясь на Божью милость, дорогой друг, ты начнешь испытывать совершенно неведомую ранее свободу, о существовании которой ты даже не мечтал. Ты будешь свободно строить нормальные и здоровые взаимоотношения с людьми всех возрастов и не испытывать необходимости производить впечатление на кого-то. Ты будешь свободным, ты будешь человеком, который соответствует Божьему замыслу. Ты сможешь с благодарностью принять те дары, которые хочет дать тебе Бог. В обществе, в котором мы живем, молодые люди находятся под постоянным давлением со стороны окружающих их друзей и родных, которые из самых лучших побуждений считают, что им необходимо вступить в брак. Такое постоянное подталкивание на вступление в брак вынуждает христианскую молодежь прибегать к неправедным средствам. А это никогда не может быть согласно с волей Божьей. Кроме того, у многих появляется искушение довольствоваться каким-нибудь любым супругом, вместо того, чтобы дождаться супруга, данного Богом. Но нам, дорогой друг, в данном вопросе не следует довольствоваться малым, а только самым лучшим. Но как узнать, кто является Божьим избранником для тебя? Избранный Богом супруг будет не только верующим, что очень важно, но он будет еще и духовно возрастающим, богобоязненным человеком, а не только называющим себя христианином, доступным в данный момент кандидатом. Вполне возможно, что какое-то время тебе придется жить в безбрачии, просто из-за отсутствия богобоязненного человека, могущего стать твоим супругом или супругой. Даже среди самых глубоко верующих людей встречаются мужчины и женщины, живущие в безбрачии. И это не потому, что не было желающих вступить с ними в брак, а просто потому, что они не встретили еще действительно богобоязненного и подходящего для себя супруга. Воля Божья состоит в том, чтобы в первую очередь мы были духовными людьми, а не женатыми или замужними. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Так говорит Слово Божие. Воля Божия состоит также и в том, чтобы мы не ограничивали Бога временем. Не наше дело подсказывать Богу, когда Ему следует совершать планы на нашу жизнь. Ведь дорогие золотые часы – это отличный подарок для взрослого человека, но вряд ли он пойдет 4-летнему ребенку. Дар хороший, но время выбрано неправильное, поэтому он становится бесполезным. Этот принцип относится и к Божьим дарам. Дорогие друзья, мы слишком часто попадаем в затруднительное положение из-за того, что стараемся присвоить себе дар, прежде чем мы в состоянии правильно обращаться с ним. Нет ничего плохого в замужестве. Это хороший дар. И Бог не только учредил, но и одобрил его. Но мы должны предоставить возможность самому Богу преподнести хорошие дары в Богом же назначенное время. Не нужно, дорогие друзья, устанавливать сроки, вроде того, что, мол, 23-летний возраст – это наиболее подходящее время для вступления в брак. Не надо заявлять: «До того, как мне исполнится 24 года, я обязательно женюсь». Вполне возможно, что ты на самом деле женишься, ведь каждый может жениться. Но ты совершишь непоправимую ошибку, если не дождешься Божьего выбора и Богом назначенного времени. Мы не располагаем правом выбора, будь то сам дар или время его получения. Мы не имеем представления о том, что нас ожидает в будущем. Для некоторых безбрачие может стать всей их дальнейшей жизнью. Для других это только временное состояние. Но в обоих случаях принципы христианской жизни остаются неизменными. В каком бы положении мы ни находились, наша жизнь должна быть сосредоточена на Иисусе Христе и на том, чтобы день за днем жить во славу Божью. Дорогие братья и сестры, если кто из вас не женат или не замужем, то вот тебе несколько советов, которые неплохо было бы принять во внимание. Во-первых, учтите, что каждый человек нуждается в добрых товарищеских отношениях. Все мы нуждаемся в настоящих друзьях. Если человек в безбрачии, то это не значит, что он должен оставить общение с братьями и сестрами по вере, чтобы жениться или выйти замуж. Будучи братьями и сестрами во Христе, мы должны протянуть друг другу руку помощи, быть в общении друг с другом и стараться быть в непринужденных, чистых отношениях. Будем же наслаждаться общением друг с другом, не оказывая друг на друга давления. Во-вторых, не забывайте, что брак строится с учетом характера обеих супругов. Удачный или неудачный брак не обусловлен кулинарным мастерством жены или величиной заработка мужа. Счастливому браку сопутствуют такие качества, как щедрость, проявление взаимного внимания, близость в супружеском общении. Поэтому неплохо было бы развивать эти качества еще до вступления в брак. У Бога нет разных стандартов, один для брака, а другой для безбрачия. Во всех случаях мы должны отражать в себе образ Христов. В-третьих, помните, что Господь заботится о безбрачных. Он знает, что значит быть одиноким. Ему известно это чувство одиночества. Но Бог не вынуждает человека к одиночеству. Это не Божье предназначение. Старайся, дорогой друг, быть в общении с людьми, любящими Господа. Если ты чувствуешь себя одиноким, то лучшим средством является быть в общении с другими людьми. Это простое средство, но им часто пренебрегают. В заключение, дорогие друзья, давайте помолимся вместе, чтобы жить нам святой жизнью, жизнью с избытком. В каком бы мы ни были положении, какому бы состоянию ни призвал нас Бог, будем всегда благодарить Отца Небесного. Помолимся вместе. Дорогой, любящий нас Отец Небесный, Ты Бог, и Ты знаешь каждого из нас и желаешь нам наибольшего блага. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам наивысшее назначение – прославлять Твое святое имя. Благодарим за жертву Сына Твоего, искупившего нас от греха Своей кровью. Господи, помоги нам с благодарением принимать из рук Твоих те дары, которые Ты хочешь дать нам. Мы просим, чтобы Ты проявил милость к тем, кому тяжело принять дар безбрачия. Помоги понять, что по любви и доброте своей Ты избрал этот дар для них. А имеющим семьи, помоги быть добрым светом для всех домашних. Дух Святой, очисти наши сердца и мысли и наполни нас силою Своею. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Дорогой Господь, мы веряем Тебе нашей жизни. Да будет прославлено имя Твое в каждом из нас. Аминь.